Глава 11. Откровенный разговор. Снежана Демидова жила в нескольких минутах ходьбы от Клыковской больницы. Денис пересек улицу и, остановившись у высокой чугунной ограды поместья Демидовых, пытливым взглядом окинул респектабельный особняк из белого камня с широкой террасой и оранжереей, примыкающий прямо к дому. В последний раз он был здесь во время той злополучной вечеринки, когда Снежана и Гульнара подмешали какую-то гадость в напиток, предназначенный Диане. Казалось, это было так давно, а ведь с тех пор еще и года не прошло. Но за это время столько всего случилось, что сейчас Денису и правда казалось, что все это происходило в какой-то другой жизни, когда и он был совсем другим. Заснеженное поместье поразило его своим великолепием. Это был один из самых красивых домов Клыкова. Работники Демидовых отлично знали свое дело. Все дорожки в большом саду были очищены от снега, над ними возвышались изящные декоративные арки, увитые гирляндами из разноцветных лампочек. Сад украшали высокие ледяные скульптуры животных. По обе стороны от ворот стояли два одинаковых снеговика-привратника. Из каминной трубы над черепичной крышей особняка вился сизый дымок, значит, в доме точно кто-то находился. Широкий бассейн во дворе был накрыт брезентом и засыпан снегом, так что можно было принять его за заснеженную клумбу. Денис подошел к кованой калитке и подергал массивную ручку в форме львиной головы. Калитка была заперта изнутри. Чернокнижец нажал кнопку звонка и, подняв голову, уставился в глазок камеры слежения, установленной над сводом чугунной арки. Пару секунд спустя магнитный замок щелкнул, и калитка отворилась. Чернокнижец кивнул невидимому наблюдателю и зашагал к особняку. Дверь перед ним распахнул мажордом Демидовых, крепкий седовласый старик с осанкой, которой позавидовали бы многие ровесники Дениса. Он не помнил, как зовут дворецкого, но тот его, похоже, помнил очень хорошо. Сухо поприветствовав чернокнижца, старик провел его в большую гостиную, ту самую комнату, где Диана едва не спустила Снежану с лестницы. Снежана Демидова сидела на большом мягком диване, уютно поджав ноги и кутаясь в просторную вязаную кофту. Густые волосы пышными волнами рассыпались по ее плечам. Девушка с чуть заметной улыбкой смотрела на огонь, полыхавший в огромном камине. Отблески пламени отражались в ее глазах. Денис невольно залюбовался ею. Казалось, она еще больше похорошела со времени окончания школы. «Чернокнижец?» Снежана отвернулась от камина и, прищурившись, взглянула на Дениса. «Удивил. Ничего не скажешь. Но все же я рада тебя видеть. Садись». «Привет, Снеж». Сдержанно поздоровался Денис, устраиваясь в кресле. Скипетр он упер в пол между ногами. «Отлично выглядишь». «Будто я сама этого не знаю», — Снежана встряхнула густыми локонами. «Но спасибо. Давненько мы с тобой не общались. Сколько уже времени прошло с нашей последней встречи? Это ведь было на выпускном?» «Немного дольше», — подумав, ответил чернокнижец. «Точно!» — вспомнила Снежана. «С того проклятого ритуала на каменном круге. Мы же после этого и пары слов не перекинулись». «Именно. Да и на выпускном я мало с кем общался. Если честно, вообще постарался тогда уйти как можно скорее. Не было настроения для всех этих вечеринок». «Ритуал», — тихо пробормотала Демидова. «А ведь и правда. Тогда что-то оборвалось между нами. Что-то хорошее, что удерживало всю нашу компанию вместе». «Помню, что мы с ребятами изо всех сил старались поддерживать некое подобие былой дружбы, но все это была лишь жалкая показуха, верно? На самом деле именно той ночью мы и перестали быть друзьями. Все ушло безвозвратно. Ты права. Я очень сожалею обо всем, что случилось, но на самом деле именно поэтому я и пришел. В состоянии Ди произошли какие-то изменения?» — осведомилась Снежана. — К сожалению, нет. «Тогда что тебе от меня нужно?» Она говорила очень холодно, Денис отчетливо это понимал. От былого тепла в их отношениях и правда не осталось и следа. «Ты Вадим Репейников?» — заговорил он. «Вы все еще вместе?» «Это странно, но да», — подтвердила Снежана, не сводя с него глаз. «Мы сейчас даже учимся в одном университете и живем в одной съемной квартире в Санкт-Петербурге. Никогда бы не подумала, что у меня с этим клоуном может быть что-то общее, но вон как все сложилось». «Ты его любишь?» «Возможно», — задумчиво произнесла Снежана, снова повернувшись к очагу. «Он ведь действительно хороший парень». «В отличие от тебя». Денис чуть заметно улыбнулся. «Он из тех, кого знакомят с родителями», — согласился он. «А я из тех, кого зовут поучаствовать в черных ритуалах». «Это ты верно подметил. Мы с Вадимом теперь почти не расстаемся, а когда это все же происходит, мне начинает его не хватать. Видимо, это и есть любовь», — призналась Снежана. «На самом деле тебе повезло, что ты застал меня здесь. Я не хотела приезжать в Клыково на эти выходные, меня мама уговорила. С большой охотой я провела бы пару дней с Вадимом в Санкт-Петербурге. Там всегда есть где поразвлечься в свободное время, не то что в этой глухомане». «Я думал, он приехал с тобой». «Говорю же, нет. Ну к чему все эти расспросы?» «Я хотел поговорить с вами о той ночи на каменном круге», — пояснил чернокнижец. «Со всеми вами, ведь мы все были там, вся наша компания». «А о чем тут говорить? Мне казалось, мы уже не раз все обсудили и с полицией, и с родителями, и между собой». «Верно. Но тут всплыли кое-какие новые факты». Денис очень осторожно подбирал слова. «Ты ведь знаешь, на что я способен, и всегда это знала». «Ты о своих странных фокусах?» — ухмыльнулась Снежана. «Магия, ловкость рук и никакого мошенничества? Да, мы все в курсе. Про твоего деда в Клыково настоящие легенды ходят. Говорят, он был сильным знахарем. Или кем-то типа того. Но нет ли среди нашей пятерки кого-то, обладающего схожими способностями?» — решил спросить напрямую Денис. «Вдруг ты что-то видела или слышала? Может, кто-то тоже умеет творить всякое, но старается этого не афишировать?» «Ты на что намекаешь?» — нахмурилась Снежана. «То, что случилось тогда с Ди, возможно, все это было подстроено. Кто-то тайно сорвал ритуал, грубо вклинившись в мою работу. Круг силы был разорван, поэтому и произошел несчастный случай». «Кто это мог быть?» «Понятия не имею», — покачала головой девушка. «Я никогда ни за кем из наших не замечала ничего подобного. А ты уверен, что все действительно так? Может, просто пытаешься, как говорится, ухватиться за соломинку?» «К сожалению, уверен», — ответил Денис, впившись пальцами в набалдашник скипетра. «Это сделал кто-то, кто был там, совсем рядом с нами. Кто-то, желающий Диане зла». «Ах, вот оно что!» — протянула Снежана. «Теперь я все поняла. Поэтому ты и пришел ко мне. И наверняка пришел к самой первой, я права? Решил начать именно с моего дома». «Я решил обойти всех, но сейчас оказался недалеко от вашего особняка, поэтому и пришел сюда». «Ой, брось заливать!» — отмахнулась Демидова. «Хотя, что скрывать, на твоем месте я бы поступила точно так же. Что и говорить, начали мы с Дианой не очень хорошо». «Рад, что ты теперь и сама это понимаешь». «Ключевое слово — теперь. Сейчас я и сама знаю, что вела себя в школе как настоящая стерва. Любой подтвердит, что я возненавидела Диану с нашей самой первой встречи. Сколько гадостей я тогда натворила, в том числе и из-за тебя». «Правда?» — удивился Денис. «А ты что, этого не замечал? Я столько времени любила тебя, придурок, а ты не обращал на меня никакого внимания, но при этом вечно путался черт знает с кем. Конечно, меня это выводило из себя. Ты себе даже не представляешь, как я портила жизнь девчонкам, с которыми ты встречался. Некоторые бывшие одноклассницы до сих пор мне это припоминают». «Я и понятия не имел», — огорченно признался Денис. «Потому что всегда обращал внимание лишь на себя. Был озабочен исключительно своей персоной. Всегда делал лишь то, что хотел, и не видел ничего дальше кончика собственного носа», — безжалостно бросила ему Снежана. «А потом в нашей школе появилась Ди. И ты на глазах начал меняться. Она и правда отличалась от других. Было в ней что-то такое, что пробуждало в людях все самое лучшее. Как же я бесилась тогда! Но знаешь, именно она в конечном счете заставила меня опомниться и взять себя в руки. Каким-то образом она вынудила измениться и меня. А началось все на той вечеринке». Снежана невольно взглянула на лестницу, ведущую на второй этаж. «Я ведь тогда могла себе все кости переломать, если бы она меня отпустила. Но Ди крепко меня держала. Девчонка, которой я сделала гадостей больше, чем всем остальным, вместе взятым. Позже я часто думала о случившемся. А как бы я сама поступила на ее месте? Пожалела бы или скинула бы соперницу с лестницы? Наверное, скинула бы. А потом огребла целую кучу проблем. Но Ди оказалась не такой. После такого поневоле начнешь задумываться над собственным поведением. Ну а потом я встретила Вадима. Вернее, не встретила. Мы же были знакомы с ним почти с первого класса. И что-то заставило меня взглянуть на него под другим углом. И я вдруг осознала, что ничего до этого не понимала в своей собственной жизни. Все время ждала тебя. Но ты на меня и смотреть не хотел. А Вадим смотрел. И терпеливо ждал все эти годы меня, пока я мечтала о тебе. И теперь у нас с ним все хорошо. А про тебя я и думать забыла. А началось все с Ди, которая тем вечером поставила меня на место перед глазами у половины школы. И я благодарна ей за это. Так с чего мне желать ей зла, Денис? Это ответ на твой первый вопрос. И нет, я не владею магией. Это ответ на второй. Денис молча выслушал ее монолог, чувствуя, как у него горят от стыда уши. Снежана была права во всем. Все, что она сказала о нем, было правдой. И теперь он сам это осознавал. Как было правдой и то, что Диана меняла людей в лучшую сторону. «Единственное, о чем я сейчас жалею, — добавила Снежана, — так это о потраченном впустую времени. Если бы мы с Вадимом начали встречаться раньше, то моя жизнь уже тогда обрела бы другой смысл». «Я рад, что у вас с Репейниковым все хорошо», — пробормотал Денис, стараясь не смотреть Снежане в глаза. «Я сожалею, что у нас с тобой ничего не вышло». «Все, что не делается, все к лучшему. Я уже неоднократно убеждалась в правдивости этих слов. В чем-то мы с тобой слишком похожи, чернокнижец. Думаю, начни мы крутить роман, у нас все равно ничего хорошего не получилось бы». «Тоже верно», — не мог не согласиться Денис, вспомнив о своих многочисленных и быстротечных школьных увлечениях. «Ну, а что еще скажешь о Вадиме?» «Ты о всяких сверхъестественных штучках? За моего парня можешь быть спокоен. Магия его точно не интересует. К тому же я бы знала, если бы он увлекался чем-то подобным. У нас с Вадимом нет секретов друг от друга». «Ну, хорошо», — смирился Денис. «Значит, осталось поговорить с Андреем Гусевым и Гульнарой Юсуповой. Ты еще поддерживаешь с ними связь?» «Не особо», — покачала головой Снежана. «Говорю же, после того ночного ритуала все будто развалилось. Мы уже не те, кем были прежде. И вот странность. Когда Диана только появилась в нашей школе, все восприняли ее в штыки. А потом оказалось, что только она и удерживала всех нас вместе. Вы же с Гульнарой были лучшими подругами», — удивился чернокнижец. «Но теперь уже нет», — пожала плечами Снежана. «Про нее я знаю лишь, что сразу после окончания школы она уехала в Санкт-Петербург и сейчас практически не появляется в Клыково. А вот Андрей Гусев торчит здесь. После школы он так никуда и не поступил, работает сейчас в автосервисе у своего папаши. Иногда я вижу его, когда отдаю машину в ремонт. Но близко мы тоже больше не общаемся». «Понятно», — выдохнул Денис, поднимаясь с кресла. «И на том спасибо. Попробуй их разыскать». «Но сразу тебе говорю, это пустая трата времени», — предупредила Демидова. «Сам подумай. Андрей, Гуля? Они никогда звезд с неба не хватали. Какая магия! Школу-то еле-еле окончили». «Может, ты и права, но все же проверить не помешает». Денис еще раз поблагодарил ее и направился к выходу из особняка. Снежана не стала его провожать. Он внезапно понял, что за все время их разговора она даже с дивана не встала. Ведь раньше при встрече всегда крутилась вокруг него, так и норовила чем-то угостить. Сейчас они и правда были чужие друг другу. Что-то связывающее их действительно оборвалось. «Удачи тебе!» — бросила ему вдогонку Демидова. — «Надеюсь, рано или поздно ты найдешь то, что ищешь». «И я на это надеюсь», — кивнул чернокнижец, остановившись на пороге гостиной. Но Снежана уже снова отвернулась к камину, в котором ярко полыхал огонь, утратив к Денису всякий интерес.